Но если бы он случайно не вернулся в мою жизнь, то я бы о нем никогда и не вспомнил. Я не собирал 60 лет свидетельства его вины, как это делал ты, храня камень, который Стоунтон сунул в снежок. С больной головы, Магнус. Когда вы со Стоунтоном вышли от меня, чтобы ехать к тебе в отель, ты взял этот камень, а потом полиции пришлось извлекать его из челюстей Стоунтона. Он так там был зажат, что пришлось выбить ему зубы. Я не брал этого камня, Данни. Его взял Стоунтон. Правда? Да. Я видел, как он это сделал. Ты же поставил свой ларец назад на книжную полку. Ларец с прахом моей матери. Данни, черт тебя возьми! Зачем тебе понадобилось хранить ее прах? В этом есть что-то омерзительное. Я не мог заставить себя расстаться с ним. Твоя мать сыграла в моей жизни особую роль. Для меня она была святой. Не просто хорошей женщиной, а святой. И ее влияние на мою жизнь сродни чуду. Ты мне часто об этом говорил, но я ее знал только как сумасшедшую. Я стоял у окна нашего несчастного дома и сдерживал рыдания, а Бой Стоунтон и его шайка, проходя мимо школы, кричали «Бледница!» Ну да. И ты ввел полицию в заблуждение, сказав, что впервые встретился с ним в день его смерти. Абсолютная правда. Я знал, кто он такой, когда ему было 15, а мне 5. Как тебе прекрасно известно, он был в нашем городишке юным, богатым властителем. Но формально мы так и не были знакомы, пока ты не представил нас друг другу. И я исходил из того, что полиция именно об этом меня и спрашивает. Увертки! Уклончивый ответ. Согласен. Но я отвечал на вопросы, а не читал лекции тем, кто меня допрашивал. Я следовал давнему совету миссис Константинеску. Не выбалтывай всего, что знаешь, в особенности, если имеешь дело с полицией. Ты не сказал им, что тебе было известно о назначении Боя губернатором провинции, когда никто другой об этом не знал. Все знали, что это готовится. Я узнал это, когда он появился в театре во второй раз, потому что во внутреннем кармане его великолепного смокинга лежало извещение о назначении. Лизл тебе уже сказала, что один из членов нашей труппы, наш администратор, встречал важных гостей в фойе. Я полагаю, он узнал, что слухи стали свершившимся фактом, использовав для этого средства, в которые я предпочитал не вникать. Ну да, я знал. И медная голова со сцены в тот вечер вполне могла бы выдать этот секрет, но мы с Лизл решили, что это было бы бестактно. И о том, что Бой Стоунтон дважды приходил на суаре иллюзий, ты тоже не сказал полиции? Многие приходили по 2 раза. А кто-то даже и по 3, по 4. Это очень хорошее шоу. Но ты прав. Стоунтон пришел, чтобы увидеть меня. Я вызвал у него такой же интерес, какой вызывал у окружающих сэр Джон. Я думаю, в моей личности есть что-то такое, что было и в сэре Джоне, что по-особому привлекает некоторых людей. Моя личность, как тебе прекрасно известно, это важнейший из наших трюков. Уж кто-кто! А я об этом прекрасно знал. И как его личность возобладала в экранизации «Un homage à Robert Goudin», тоже знал. Я всегда считал, что личностные свойства в кинематографе теряются. Мне казалось вполне естественным, что изображение на пленке — вещь менее интересная, чем сам человек. Но только не в том случае, когда это изображение — плод искусства Линды, гениального пьяницы Кингховна. Я сидел в маленькой просмотровой в здании BBC, пораженный тем, что на экране Магнус выглядел живее, чем кто-либо и когда-либо на сцене. Да, его игра с точки зрения кинематографа была немного театральной, но в этой театральности сквозило столько изящества, столько благородства и совершенства, что никто и не пожелал бы ничего другого. Просматривая фильм, я вспомнил, что говорилось о театральных звездах, когда я был мальчишкой, у них был лоск. Они обладали завидной непринужденностью. Они ничего не делали так, как делали другие, и относились к своей публике, независимо от роли, которую исполняли, с удивительным уважением, так что возникало чувство, будто великий человек дружески выделил из толпы вас лично. Я подумал об этом, когда Магнус рассказывал нам, как сэр Джон принимал аплодисменты при первом своем выходе в «Скоромуше», как позднее, во время турне по Канаде, он произносил заключительные монологи, которые, казалось, захватывали публику, молча жаждавшую такого внимания. Магнус обладал тем же самым лоском, причем в высшей, тончайшей мере, И теперь я понял, как реагировал на это Бойс Тонтон, который на протяжении всей своей жизни поклонялся одному и тому же герою, вплоть до 70 лет. Лоск! Ах, как Бойс жаждал лоска!